Может быть. Итак, гендерная дисфория, начал мистер Тонго. Поздравляю вас обоих, Мазель Тов. Как это волнующе. Мазель Тов — фраза на иврите, используемая для поздравления в честь события в жизни человека. Он был в больнице тем мастером на все руки, которому Рози звонила в конце смены, когда больше не к кому было отправить пациента. Разумеется, на самом деле он не был мастером на все руки, хотя не был и врачом. Технически мистер Тонго являлся своего рода социальным работником-терапевтом-волшебником с множеством разных дипломов. Не то чтобы как по волшебству определял диагнозы или магически исцелял. Не то чтобы умел тянуть за тайные ниточки или пресекать бумажную волокиту. Просто у него был совершенно своеобразный взгляд на вещи. А это было как раз то, что было нужно им. Рози не считала, что с Клодом что-то не так в физическом плане. Она не думала, что с Клодом что-то не так в эмоциональном или психологическом плане. Сын уже был встревожен тем, что воспитательница и одногруппники считали его странным. И третий из конца вещи, у которой хотела Рози, это заставить его думать, что и родители так считают. Второй — заставить его стесняться того, что он хотел носить и кем быть. Но самое последнее, чего она хотела — проигнорировать то, что ее малыш ускользал и исчезал. В кабинете мистера Тонго они втроем уселись на гигантские разноцветные мячи, словно пришли в кабинет физиотерапии. Тот подпрыгивал и подскакивал на собственном мяче, потирая ладони, как ребенок, которому обещали мороженое после картошки фри на ужин. Пен был готов защищать Клода от людей, которые считали мальчиков в платьях больными. Он был готов защищаться от людей, которые считали его сына отвратительным или ненормальным. Он был готов защищать право Клода быть Клодом в любом из его многочисленных замечательных проявлений. Но не был готов к поздравлениям. Спасибо. Да-да, вам обоим следовало бы гордиться. Следовало бы нам? Пен бросил вопросительный взгляд на Рози, но обнаружил, что она, без тени сомнения, улыбается мистеру Тонго. «Конечно, какого интересного ребенка вы воспитываете? И я вовсе не говорю, что гендерная дисфория, если выяснится, что это она, вызывается воспитанием, плохим или хорошим. Но вы наверняка прекрасно справляетесь с воспитанием, если он приходит к вам и говорит: «Мама, папа, я должен носить платье» и не прячется от стыда. Вы же понимаете, тут стыдиться нечего. И вы, так сказать, сказали «да» платью и туфлям на каблуке и розовому бикини. Как здорово! Я так рад за вас всех!» Рози положила руку на локоть Пена, но не отрывала взгляда от подскакивавшего социального работника. «Благодарю вас, мистер Тонго». Пен не мог представить, почему она до сих пор не зовет этого человека по имени. «Мы тоже рады», — продолжала она. Но эти рисунки, отсутствие друзей, тревожность, то, что он постоянно переодевается, его неспособность просто быть самим собой. Наша главная забота — его счастье, разумеется, но не только сегодняшнее. Потому что все было не так просто, правда? Воспитание детей — самое долгое из долгих игр. Ее детей охватило бы экстатическое счастье, если бы она заменила все ужины в следующем месяце хэллоуинскими сладостями, поглощаемыми перед телевизором. А потом позволило бы им не мыться в душе до благодарения. Но в долгосрочной перспективе можно было представить, что в таком случае они лишились бы образования, зубов и пахли бы грязными носками. «Мы хотим, — говорила Рози, — чтобы он был счастлив и на следующей неделе, и в следующем году, и все грядущие годы тоже. Трудно разглядеть этот путь, но еще труднее увидеть, куда он ведет. Мы, разумеется, хотим, чтобы он был счастлив, чтобы ему было комфортно, но не понимаем, как лучше сделать, чтобы это случилось». Пока Рози говорила, Пен пытался разобраться в мистере Тонго и не нашел, за что зацепиться. Он представил, как делает его персонажем Ча-Эр, и не смог придумать, как его описать. Мистера Тонго можно было назвать и 65-летним с хорошо сохранившейся кожей, и 35-летним с преждевременной сединой. Его дымчатая шевелюра была местами приглаженной, местами торчавшей в разные стороны. Кажется, в речи слышался то ли акцент, который Пен не мог распознать, то ли остаточное явление какого-то старого преодоленного дефекта. А может, он просто так разговаривал, со странной загадочной неторопливостью, одновременно приятной и тревожащей. Назовите расу или национальность, какую хотите. Пен вполне мог поверить, что мистер Тонга принадлежал к ней хотя бы отчасти. Он был одет в медицинскую форму на случай, если попадется кто-то из пациентов с рвотой или кровотечением, как полагал Пен. Хотя на стене за его спиной висел рисунок, изображавший медведя тоже в медицинской форме, который держал в лапах табличку с надписью «Помните, я ваш друг, но я не врач». Мистер Тонга вертел в руках лупу, прихваченную со стола. Как вы, возможно, знаете, гендерная дисфория представляет собой состояние, при котором врожденный пол пациента, анатомия, гениталии не соответствуют его, некоторые называют предпочитаемой, другие — подтвержденной, третьи — истинной гендерной идентичности. Он закрыл один глаз и посмотрел на них сквозь лупу. Это случай перепутанных гениталий. И как раз тогда, когда Пен был готов сбросить мистера Тонга со счетов как персонажа слишком эксцентричного, чтобы проникнуться всей серьезностью их ситуации, тот перестал подскакивать, изображать великого сыщика и сыпать поздравлениями. Кстати, кто знает, может, он перерастет, а может быть, это навсегда. Может, он будет трансом, а может, будет она, или кем-то таким, о ком мы еще не думали. Нет необходимости останавливаться на каком-то ярлыке в данный момент. Важно вот что. Предпубертатные дети страдают от гендерной дисфории прямо пропорционально подходам и ожиданиям, с которыми сталкиваются в семье, в школе и в обществе. Если родители транслируют негативные сообщения, даже безмолвные, о том, что поступки ребенка и его суть ненормальны, эти сообщения очень сильно действуют на маленького человека. Несмотря на то, что вы можете намереваться всего лишь защитить его от сурового, часто нетолерантного общества, помогая ему вписаться в предписанные гендерные шаблоны, вы можете ненамеренно говорить ему «действуй так-то, веди себя сяк-то, отрицай себя, иначе лишишься моей любви». Но мы не придавали особого значения платьям, заколкам или еще чему-то, возразил Пен. Мы вообще не придаем особого значения ничему из тех странных вещей, которые напяливают на себя наши сыновья. Да мы едва упоминаем об этом. И это подход весьма просвещенный и великодушный, безусловно. Руки мистера Тонга замахали во все стороны. Замечательно, блестяще, но, боюсь, остальной мир с этим не согласен. Возможно, вы не против того, что он носит платье, но дети в школе отнесутся к этому не так спокойно. Или их родители. Для вас может быть нормально, если он носит серьги и туфли на каблуке, но это не всегда будет нормально в лагере или на футбольном матче в парке. Вы растите ребенка не в изоляции. Наверное, вы его одобряете, но в садике ему трудно. «В садике он так себя не ведет», — сказала Рози. «Он не наряжается в садик», — поправил мистер Тонга. «Может быть, однако, во время перемен он играет с куклами, в то время как другие мальчики играют с машинками. Может, во время обеда он садится с девочками, а не с мальчиками. Может, когда учительница говорит, мальчики строятся справа, девочки слева, он стоит посередине с растерянным видом. Может, его стремление исчезнуть или ощущение, что он исчезает, связано не с вами, а со всеми остальными людьми в его мире, которые требуют, чтобы он перестал вести себя как девочка». Пен сидел, опустив подбородок в ладони и зажав локти коленями. Он не поднял головы. «Что это значит, вести себя как девочка?» «О, хороший вопрос. Ну, это означает что угодно, верно?» Культурные ожидания и предписания касаются почти каждого аспекта нашей жизни, но при этом варьируются для каждого отдельного человека, не говоря об обычных социальных детерминантах, таких как... «Это я понимаю», — перебил его Пен. «Но если это такая культурная предопределенность и индивидуальный опыт, что вы имеете в виду, когда говорите «дисфория»?» Мы никогда не говорили, что он не может играть с куклами, печь торты или носить платье, потому что этим занимаются только девочки. В отсутствие других влияний для меня очевидно, что любой пятилетний ребенок, столкнувшись с выбором ненакрашенные ногти на ногах или раскрашенные во все цвета радуги ногти на ногах, выберет последнее. Это нормально. Это не дисфория. Это не делает его девочкой. Это делает его ребенком. Верно, верно. Человек напротив него снова начал подпрыгивать. Браво! И разве, добавила Рози, не к этому мы все стремимся? Или должны стремиться? К более широкому спектру нормального и приемлемого, чтобы дети могли носить то, в чем им удобно, и играть, как им хочется. Да, о да, подбодрил мистер Тонга. Тогда что происходит? Пчелы вернулись в грудную клетку Пена. Из-за чего этот ребенок чувствует себя таким потерянным? Он носил розовое бикини все лето, добавила Рози. С большим энтузиазмом, но теперь вдруг. На людях, перебил ее мистер Тонга. Или только дома со своей семьей? В основном дома, признала Рози. Но он пришел в нем на праздник конца лета у бассейна. Там были все соседи. Люди указывали пальцем, смеялись и шептались, а он, кажется, не обращал на это внимания. Он был так горд собой. Что изменилось? «И что же изменилось?» — тихо спросил мистер Тонга. «Детский сад», — поняли одновременно Рози и Пен. Мистер Тонга кивнул. «Дети в детском саду узнают много замечательных вещей. Как строиться к обеду, как разговаривать в полголоса, как не толкаться. Безусловно, это все важные жизненные навыки. Я и сам ежедневно ими пользуюсь. Но они узнают и другие вещи. Ты должен быть конформным, иначе не будешь нравиться людям. Ты должен быть таким, как все, потому что если ты другой, им это неприятно». Конформность — изменение в поведении или мнении человека под влиянием давления со стороны другого человека или группы людей. В качестве синонима используется слово «конформизм». Дома Клода любили, несмотря ни на что. В детском саду иногда кажется, что все наоборот. Тебя не любят, несмотря ни на что. Значит, нужно обучать его дома. Рози мысленно переделывала рабочее расписание. Пен мог бы учить его чтению и письму, она — биологии и анатомии. Это ведь наверняка главные предметы в учебном плане детского сада. Может быть, ее мать смогла бы... «Разумеется, нет», — рассмеялся мистер Тонга. «Клоду не вредно понять такие вещи. Такие вещи, с которыми имеем дело мы все. Пятилетнему ребенку надо многому научиться. Когда люди нас раздражают, толкать их приятно, но мы не должны этого делать. Даже если нам часто бывает приятно вопить, другие люди в этот момент пытаются сосредоточиться. Хотя мы всегда хотели бы быть первыми, иногда им становится кто-то другой». И когда стиль нашего поведения оказывается неожиданным для других людей, это влечет за собой последствия. «Как нам это ему объяснить?» — спросили пчелы Пена. «Никак», — довольно хлопнул в ладоши мистер Тонга. «Это он уже выучил. Вы должны помочь ему от этого отучиться. Вы должны помочь ему понять, что если он исчезнет из мира, это будет слишком высокая цена за то, чтобы в мир вписаться». Он должен понять, что ты не должен толкаться, даже если тебе хочется. Не то же самое, что ты не должен носить платье, даже если тебе хочется. И в этом отношении положение Клода ничем не отличается от положения любого другого человека. Все это часть взросления. Рози кивнула, постаралась поверить в сказанное и отважилась спросить, коль скоро мистер Тонга сам об этом заговорил. «Кем он будет, когда вырастет?» «Кто знает?» — улыбнулся мистер Тонга. И хотя Рози пришлось признать, что, конечно же, это был правильный ответ, единственный на свете честный ответ, единственный ответ, который вообще мог быть, сам вопрос начал доминировать в ее бессонных полуночных мыслях. «Придется подождать и посмотреть», — он пожал плечами, но скорее радостно. «Великолепно!» «Но что бы ни было дальше, лучшее в гендерной дисфории — вот что. Готовы? Клод не болен. Разве это не замечательно?» «Да, но...» «Нам пока не нужно беспокоиться о том, кем он будет, когда вырастет. Ему всего 5. но поскольку ему всего 5, он не может бороться со всей массой родной культуры в одиночку. Знаете, чья это задача?» «Чья?» — спросил Пен, хоть и сам знал ответ. «Вы должны мастить для него путь в его мир, и это, боюсь, очень трудно». «Это не трудно», — поправил Пен. «Это и есть воспитание». «Или да, это трудно», — уточнила Рози. «Как и любое воспитание, в котором у вас опыта побольше, чем у большинства». Уныние в Пенни и Рози стало больше, чем когда они сюда пришли. Зато мистер Тонга, казалось, только что не взлетал от радости. «Так что вы идеально подходите для этой работы. Давайте начнем с ведения дневника. О, это будет так весело!» Пен ничего веселого не предвидел. Но из всех рекомендаций, с которыми обычно выходишь из кабинета педиатра, ведение дневника было наиболее сносной и наиболее соответствующей его личному набору навыков из всех возможных. Каждый день они должны были записывать мальчиковые и девочковые поступки Клода. «На данном этапе это все, что придется делать», — пообещал мистер Тонга. Первым этапом был сбор информации. Первым этапом было ждать и смотреть, но с акцентом на смотрение. Поскольку в данном случае смотрение было очень похоже на писание, а ожидание было очень похоже на воспитание, ведение гендерного дневника было тем, к чему Пен был готов. Но он оказался неправ. Когда в субботу Клод спустился к завтраку в платье, сделанном из ночной рубашки Рози, подпоясанной ремнем, Пен понял, что это пойдет в девочковую колонку. Когда Клод после завтрака целый час гонял вагончики по железной дороге в направлении, противоположном тому, в каком их гоняли Ригель с Орионом, чтобы оба поезда сталкивались, взрывались и слетали с путей, и вся троица покатывалась с хохоту, а потом повторяла заново, Пен понял, что это должно отправиться в мальчиковую колонку. Потом они перешли к конструктору Лего. Потом в футболке и джинсах пришла подружка Ригеля и Ориона Фрида и еще час помогала поездам сталкиваться. Пен не был готов сказать, к какому поведению относится игра с другом-подругой, к мужскому или к женскому. Ему хватало и того, что он видел маленькую девочку в штанах, взрывающую поезда, которую ни один человек, насколько ему было известно, не обвинял в гендерной дисфории. Пен начертил третью колонку. «Другое, и то, и другое, не знаю, не ясно, несправедливо, не ваше собачье дело, почему это упражнение — ослиная тупость». И, наконец, остановился на таком. «Может быть». Что именно «может быть», он и сам не знал, но в том-то и была вся прелесть. Накормив детей ужином, рассказав сказку на ночь и уложив их спать, Рози с Пеном откупорили бутылку вина и сравнили списки. Пен вел свой в полсилы. Список в колонке «может быть» оказался длинным. Туда входило чуть ли не все. Список Рози содержал больше информации. Был разбит на 2 колонки, а не на 3, и она видела многое из того, что упустил Пен. Почти все попало в девочковую колонку. В то время как Ригель и Орион строили лего-машинки и лего-грузовички и с помощью лего-бэтмена громили лего-полицейские участки, Клод строил лего-летние домики и ранчо для пони и населял их лего-мамами и лего-малышами. В то время как Ригель и Орион ставили поезда обратно на рельсы, чтобы вновь направить их к неумолимому року, Клод ухаживал за пострадавшими. «Мне непонятен твой список», — сказал Пен. «А мне понятен твой», — сказала Рози. «Что это значит?» «Все то же. Ты не понимаешь мой список, потому что не представляешь, как человек, подобный мне, его составил». «Это правда». «Я знаю». «Ты ученый, Рози. Женщины не ученые. Так что это отправляется в мальчиковую колонку. Ты врач. Врач неотложной помощи, а не какой-нибудь там девчачьей педиатрии или гинекологии. Так что это тоже идет в мальчиковую колонку. Твой так называемый муж — писатель». Художник, а не тот, кто зарабатывает деньги. Другой тип. Он готовит ужины. Я тоже иногда готовлю ужины. Не так умело. Он стирает и складывает выстиранное белье и убирает его в шкаф. И убирает его в шкаф. Он делает с детьми домашнее задание. Он укладывает их спать. «Он очень женственный», — согласилась Рози, целуя его в шею. «Это очень мужской поступок — быть замужем за таким женственным парнем. Это очень по-женски использовать слово «парень». Это очень по-мужски просто испытывать влечение к такому женственному парню». «А кто сказал, что меня к нему влечет?» — спросила Рози, посасывая мочку его уха. «Ты инициируешь секс?» Пен расстёгивал рубашку. «Что вряд ли можно назвать женственным». «Кто сказал что-то про секс?» «Хотя вот это», — признал Пен, расстёгивая её лифчик. «Весьма убедительное доказательство в пользу твоей женской природы». «О да, убедительное», — согласилась Рози. «Ты готова?» «Нет, ты жаждешь заниматься сексом на диване, в то время как твои сыновья спят на втором этаже. Более каноничная женственная мать ни за что не стала бы рисковать, боясь разбудить их и таким образом подвергнуть опасности эмоциональное равновесие детей». «Как мило, что ты думаешь, будто они спят». Она выскользнула из юбки, потом из белья, краем уха прислушиваясь, как Ригель и Орион, по её предположению, вколачивают пластилин, по её предположению, в ковёр на втором этаже, по её предположению. К тому же настоящая женщина всегда доступна для мужа, дабы удовлетворять его сексуальные аппетиты. Но не имеет собственных. Пен стянул с себя штаны. И занимается этим только в постели. В темноте. «Лёжа на спине», — добавила Рози, оседлывая его. «Так что ты понимаешь, почему я считаю эти списки дерьмом собачьим». Хотя Пену было довольно сложно сосредоточиться на собственных доводах, он всё же был совершенно уверен, что прав. «Даже если бы мы были готовы выделить узнаваемо мужское поведение и узнаваемо женское поведение, ну, может быть, в некоторых случаях, мы всё равно не являемся его воплощением. Расскажи мне о том, что мы воплощаем». «Ты нетрадиционная женственная женщина». «Я сейчас тебе покажу, насколько ты неправ». «А я нетрадиционно мужественный мужчина». «Ну-ка проверим». Он не заучивал традиционные гендерные роли дома. Он не то что не способен подчиняться, просто подчиняться нечему. Он не переворачивает с ног на голову гендерные ожидания, потому что у нас нет никаких гендерных ожиданий. «Почему же? У меня парочка есть». «Возможно, мы негодные примеры для подражания», — выдохнул Пен. «Мы очень хорошие примеры для подражания», — возразила Рози. «Возможно, мы неподходящие люди для этого упражнения». «Мы как раз самые подходящие люди для этого упражнения». «Наверное, мы думаем о разных упражнениях», — предположил Пен. «Возможно, мы говорим о разных упражнениях», — промурлыкала Рози. «Но я готова спорить, что думаем об одном и том же». И в этот момент Пен обнаружил, что не может не согласиться. Ждать и смотреть в части ожидания выглядело как и всегда. Заниматься чем-то другим, беспокоиться, продолжать жить своей жизнью, воспитывать маленьких сыновей и сыновей побольше, и сыновей, которые могут оказаться чем-то иным или чем-то большим. Рози и Пен не могли вообразить ребёнка, понимающего что-то настолько сложное, как то, что им нужно было объяснить младшему сыну. Наличие платья не делало его девочкой, но и наличие пениса не делало его безраздельно мальчиком, если это не то, чем он хотел бы быть. Хотя, если он то, чем он был и хотел быть, пожалуйста, он может быть мальчиком и всё равно носить платье, если ему нравится. Иными словами, носи всё, что тебе хочется, и какая разница, что думают остальные. Правда, у всех остальных будут собственные мысли. И вряд ли они будут держать их при себе. Вряд ли все эти мысли, без исключения, будут добрыми. Однако это не значит, что не следует делать то, что ты хочешь, а значит только, что мы должны предупредить, если станешь это делать, будут последствия. Не то чтобы данный случай был исключением. У любых поступков есть последствия. Не то чтобы последствия в данном случае указывали, будто Клод не должен делать желаемое и быть тем, кем хочет. И ничего из этого не означало, что решения, какими бы они ни были, можно принимать без оглядки на последствия. Если бы Ру подбивал Клода засунуть остатки хэллоуинских сладостей в индейку на День Благодарения, как подбил годом раньше Ориона, Клод поступил бы мудро, оценив последствия своих действий. Если бы учительница сказала ему, что неприемлемо разговаривать с соседом во время урока математики, это было бы совсем иное дело, чем если бы учительница сказала, что неприемлемо приносить в садик обед в дамской сумке. Если его друзьям не понравилась одежда, в которой он ходит в садик, может, они вели себя неправильно или просто были недостаточно образованными. Или, может быть... «У меня в садике нет друзей», — перебил Клод. «Но они должны быть», — настаивали родители. Клод был веселым и умненьким, любящим и симпатичным. Умел делиться, не задирал нос, был приучен пользоваться туалетом. Что еще нужно детсадовцу от друга? «Но их нет», — сказал Клод. «Как такое возможно?» Они поразились так, словно сыну вздумалось утверждать, что земного притяжения в детском саду не существует. Словно ему вздумалось утверждать, что в школьной столовой работают дрессированные пингвины. Ровно настолько же невозможным казалось, что кому-то может не нравиться милаха Клод. «Они думают, что я странный». «Потому что ты одеваешься как девочка?» — спросил Пен, и Рози метнула в него взгляд. «Разумеется, нет. Он не одевается в школу, как девочка». «Потому что ты носишь обед в сумочке?» — поправился он. «Не знаю. Они думают, я странно говорю». «В смысле?» «Загадочно», — пожал плечами Клод. «Или что я загадочный?» Рози предположила, что лексикон младшенького наверняка вгоняет в растерянность большинство детсадовцев, немало пятиклашек и многих старшеклассников. «Что можно сделать, чтобы стало легче?» Пен опустился на колени, чтобы смотреть сыну прямо в глаза. «Что можно сделать, чтобы стало легче?» Рози опустилась на колени, и выглядело это почти как молитва. «Может, следует поговорить с мисс Эпплтон? Ты мог бы проводить переменки с Орионом и Ригелем. Нам следует купить тебе другую сумочку для ланча? Или планировать для тебя побольше игр со сверстниками? Может, хочешь вступить в клуб, спортивную секцию или музыкальную группу?» «Всё нормально». Слезы полились из глаз и носа Клода. И ладно бы только потому, что ему было всего 5 лет. Нет, он пытался утешить родителей. «Мне просто чуточку грустно. Грусть — это не открытое кровотечение. Грусть — это нормально». Однако в этом он был неправ, потому что его счастье было главной заботой родителей. Рози сделала бездонный вздох и прошептала. «Ты хочешь быть девочкой, малыш?» К чему Пен с подачи Тонга присовокупил. «Ты думаешь, что ты девочка?» Они ждали, затаив безразмерное дыхание, затаив безмерный страх, едва удерживая то и другое под контролем. Клод только расплакался. «Я не знаю». И родителям пришлось признать, что это был трудный вопрос. И родителям пришлось признать, что они испытали облегчение, когда ответ оказался неположительным, по крайней мере, пока. И родителям пришлось признать собственный страх. Потому что если уж Клод не знает, то кто знает? И если проблема не в этом, то в чем? «Ты хочешь быть мальчиком, который носит платье?» — рискнул Пен. «Ты хочешь быть мальчиком, который носит платье только по некоторым дням?» — добавила Рози. «Хочешь ходить в садик голышом?» — предположил Пен, чтобы рассмешить его. Но Клод не рассмеялся, так что Рози притянула сына к себе на колени и устроила голову на сгибе одного локтя, а колени на сгибе другого, и стала качать его, как делала в младенчестве. Он тогда лучше помещался в руках, но и теперь было очень даже ничего. «Что сделало бы тебя счастливым?» Она улыбалась ему и лила сияние любви в глубину его глаз, из глубины собственных. «Ты можешь быть всем, чем захочешь». Клод с любовью посмотрел на родителей и прошептал. «Я хочу быть ночной феей».